Источник творчества. Наше начало во всем. Зримом, содеянном, задуманном, прочувствованном, воображенном, позабытом. И во всем, что остается в нас невыраженным и непродуманным. Вот исходный материал любого творческого момента. Все это исходит не от нас. Источник вовне. Мудрость, что окружает нас, неистощимый, всегда доступный дар. Мы его чувствуем, вспоминаем или настраиваемся на него через призму не только опыта, но и грез, предчувствий, крупиц подсознательного, любым, пока неведомым путем, которым внешнее проникает в нас. Сознание воспринимает этот материал как внутренний, но это иллюзия. В нас хранятся крошечные фрагменты неисчерпаемости источника. Эти драгоценные облачка рождаются в бессознательном как пар и конденсируются в мысль, идею. Представьте себе источник как облако. Облака не исчезают, они меняют форму. Превращаются в дождь, вливаются в океан, испаряются и вновь становятся облаками. То же и с искусством. Это круговорот динамичных идей. Новыми они кажутся потому, что всякий раз возвращаются к нам в новых комбинациях. Не бывает двух одинаковых облаков. Вот почему, когда нас поражает новое произведение искусства, оно резонирует глубже. Возможно, что-то знакомое вернулось к нам в незнакомой форме. Или впрямь неизвестное, к которому мы стремились, сами того не зная. Недостающая деталь в бесконечном пазле. Воплощение идеи в реальность как будто умаляет ее. Неземная, она становится приземленной. У воображения нет границ, у материального мира есть. Работа живет в обоих измерениях.